Глава 19. Дикий запад. Игровое утро встретило веселым солнышком в окне. Угодливая служанка, накрыв завтрак, помогала мыши умыться, выплескивая на сонную девочку потоки локальных новостей. Репутация с городом достигла высшего уровня и маячила перед глазами золотым логотипом «Абсолютная лояльность». Соответственно, все плюшки в виде бесплатного проживания и полного пансиона на всей территории Феникса не замедлили свалиться на проснувшуюся Машу. Почта мигала сотнями непрочитанных сообщений, а на форум она поостереглась выходить, пока не встретится с Дэном и не выберет стратегию подачи информации, которая не повредит игре амазонок. Умывшись и облачившись в доспехи крутой воительницы, девочка активировала приглашение Дэну, который не замедлил появиться. Привычно отсалютовав беретом, он подсел к Маше. «Мышонок, не налегай на завтрак. Внизу тебя ждет праздничный прием, который устроили амазонки. Толпы поклонников в трепетном неге ожидают твоей благосклонной улыбки». Маша удрученно вздохнула. «Привет, Данька. Ну чего-то подобного я и ожидала. Надо определить линию поведения и рамки инфы, которую можно обнародовать». Мальчик искренне рассмеялся. «Ты сама-то веришь, что тебя можно удержать в каких-то рамках?» «Не верю, потому сразу и предупреждаю, что буду отрываться по полной программе. В конце концов, я маленькая девочка, которой хочется хоть недолго побыть принцессой». «Мышонок, ни одна принцесса даже рядом с тобой не топталась. Ты богиня, мелкая, вредная, как все небожители, но от этого в моих глазах еще прекрасней». «Спасибо, Даня. Ну что, выходим в местный свет общества? Надеюсь, нас там не порвут на сувениры. Пойдем». Выход был триумфальным. Местные ресторанные барды выводили что-то торжественное в стиле «К нам приехал, к нам приехал». Все посетители, по старой американской традиции, встав, хлопали в ладоши, торжественным взглядом провожая героев. Степенный дядька, весь в кружевах и со шпагой на боку, от имени эффекта преподнес Маше огромный букет роз, именные свитки друзей и почетных граждан города Феникс. Добравшись до стола амазонок, за которым помимо них находились главы всех местных кланов, Маша заняла почетное место во главе его. Со всех сторон посыпались поздравления и восторженные комплименты юной воительнице, потихоньку переходящие к вопросам, чем она займется дальше. Ждавшая эти вопросы, она бойко отрапортовала, что дорога ее лежит в сторону Великого океана, так как задание эпического квеста сложно указывает на путешествие в сторону севера, к землям атлантов. Спас Машу от заинтересовавшихся этим походом клан лидов Дэн. Собрав вокруг себя местную игровую элиту, он обрисовал примерную картину событий, которые их поджидают, и продемонстрировал артефакт, чтобы все удостоверились, что ни продать, ни передать квест другим он не может. Изобразив страдальческое лицо, он обратился к собравшимся, что если кто-то из них в состоянии зафрахтовать судно и помочь им добраться до северных земель, то он примет такую помощь, а бонусы от выполненного задания – разделит на всех. Затратность мероприятия повергла в грусть суровых воинов Кланцета Колорадское плато, и постепенно их стол опустел от потерявших к ним интерес игроков. Оставшись одни, они продолжили веселье в узком кругу. В самый разгар просмотра картинок боя с Фафниром, который Калибри выводила на общий просмотр, к Лисе подошел степенный мужчина. Представившись всем как купец Оскар, он о чем-то с ней переговорил, после чего женщина засияла улыбкой. «Девочки, у нас все получилось. Оскар поставил товары из Калифорнии и согласился принять оплату трофеями из подземелья. Также он выкупит все, что нам не нужно, а деньги переведет в федеральное казначейство на счет нашей группы». Амазонки возбужденно загудели, а Лиса продолжила. «Сейчас все идем в мою личную комнату закрепить сделку, а также решить наши финансовые вопросы». Еще целый час Лиса торговалась с купцом, закрепляя документально контракт в виртуальном банке. Дэн и члены группы обучения Лисы принимали активное участие в этом мероприятии. Девочки проходили практику по проведению бизнес-планов, а мальчик следил за сохранностью имущества их группы и выполнением пунктов договоренности с амазонками. Маша и Калибри обосновались в углу, и рассматривали новую экипировку амазонки. Кожаный комплект лучницы а-ля эльфийка смотрелся на Эмили настолько прикольно, что Маша искренне порадовалась за подругу, глаза которой сияли восторженным блеском. Пока они занимались поистине девичьим занятием, бизнес-леди закончили торговлю. И, выпроводив счастливого Оскара, Лиса объявила результаты сделки. Общая сумма за скинутые оптом предметы составила 3 миллиона 430 тысяч золотых. По договоренности половина денег переходит группе «Крутые нулевки». 1 миллион Дэна и Мыша помещают на свой игровой счет для найма корабля, а остальные вкладывают в 20% товара, который наша группа должна доставить в Техас мистеру Игле. Также группа нулевок обязуется помогать в охране каравана до достижения его конечной точки. Договор скреплен финансовыми обязательствами и подтвержден администратором нашего кластера. Ну, вроде все. Через 3 часа Оскар сформирует караван и обеспечит всех ездовыми животными. Чтобы не платить пошлину, товар в город завозить не будет. Когда Оскар передаст нам на него права, на его счет будут переведены деньги. Встречаемся через 2,5 часа возле городских ворот, а пока можно выйти в Реал. Потом до Нью-Мехико постоялых дворов не будет, так что личных комнат до завтра не ожидается. Попрощавшись, все разошлись для отдыха. Маша по совету Эмили из личной комнаты портировалась на арену, где, наняв мастера, отрабатывала работу с мечами, приобретя новый пункт умения. Дэн вышел в город, чтобы посетить гильдию магов, а также прикупить там свитки и эликсиры для предстоящего похода. Патрик, стоявший у выхода из отеля, перехватил выходящего Оскара. «Приветствую торговых соседей на землях Аризоны. И вам всех благ и спокойствия, шериф. Надеюсь, сделка совершена с соблюдением норм закона?» «Безусловно. Можете уточнить в федеральном казначействе. Но это пусть префект проверяет. Я имею в виду нормы закона морали». Мужчины, медленно прогуливавшиеся по парку, опустились на скамейку возле пруда, и Оскар ответил: «Риски есть, так же, как и прибыль в 3-кратном размере. Мистер Игла давно просил меня привезти шелк из Поднебесной, но кубинские пираты перекрыли побережье Флориды, отрезав нас от торговых путей. Из-за водного транзита из Тихого в Атлантический океан стоимость товара возрастает 5-кратно. У тебя неверные сведения, Оскар. Кубинцы занимались береговой контрабандой табака и рома, а разбойничали в этих водах другие. За то, что кубинцы отказались подчиняться клану Туманного Альбиона и тратить дань с дохода, пираты перетопили их суда и завладели Мексиканским заливом безраздельно. Может и так, для меня контрабандист такой же грабитель, ворующий мой доход. Значит, девушки клюнули на прибыль. Я им рассказала о рисках. Они уверили меня, что справятся с путешествием по Дикому Западу. Может и справится. Благодарю, Оскар. Не буду тебя задерживать. Удачи, шериф Патрик». Мужчина задумчиво посмотрел в сторону удаляющегося купца и улыбнулся своим мыслям. Вчера, после посещения его Майклом, он по-другому стал смотреть на непонятных игроков, внезапно появившихся в их кластере и за один день наделавших столько шума. Когда он, еще не старый и крепкий мужчина, после перестрелки с мексиканскими наркоторговцами попал на инвалидность, жизнь показалась законченной. Выдав ему в стенах медицинского центра медаль за мужество и пакет документов, что страна больше не нуждается в его помощи, о нем благополучно забыли. Не меньшим шоком для Патрика стало заявление управляющего клиникой, что с него снят статус полезного для страны гражданина, и медицинская страховка не может покрыть весь комплекс услуг их центра. Накоплений у копа, принципиального к соблюдению закона, не было, из-за чего пришлось перебраться домой, влача жалкое существование на пенсию. Впав в депрессию, он стал налегать на алкоголь, и как бы сложилась судьба отставного полицейского, неизвестно, если бы не проект корпорации «Глобальные игровые системы». Совместно с государством она организовала привлечение инвалидов для проведения бета-тестирования новой игры с погружением в виртуальную реальность. Найдя новый смысл жизни, уже в роли шерифа Патрика, он полностью ушел из реальности и занялся соблюдением закона в цифровом пространстве. Осознав, что мир, где крутятся миллионы вполне реальных денег, преступность не оставит без внимания, он занялся борьбой с ней уже в виртуальном пространстве. Его неподкупность и серьезный подход к своим обязанностям был замечен в корпорации, после чего он получил официальную должность администратора внутреннего пространства в условно-безопасной зоне, свободного от доната, в лице шерифа города Феникс. Теперь же, узнав об эксперименте русских, у него появилась надежда вернуться к нормальной жизни в реале, а Маша и Даниил стали олицетворением этой мечты. После беседы с Майклом он понял, что существуют силы, о которых он понятия не имел. На фоне их ганкеры и читеры выглядят ничтожными хулиганами, а благополучие детей из России становится приоритетом в зоне его ответственности. Многого Майкл не успел рассказать, так как спешил на встречу с представителями корпорации, которая жаждала встречи с программистом из аризонского кластера. Они очень хотели взглянуть на человека, который самостоятельно запустил эпический квест, от которого пользователи пришли в восторг и бомбили администрацию калейдоскопа столетий требованиями подробного разъяснения этой ситуации. Злодея в лице Майкла отыскали быстро, потому представительная делегация во главе с генеральным директором стратегического развития калейдоскопа не замедлила к нему вылететь. Встречать их в аэропорту пожелал сам Отто, куда Майкл и спешил от Патрика. После прибытия комиссии всех с подобающей помпой доставил в офис, где и состоялась встреча начальника с Майклом, которая затянулась до утра. Проводив довольных чиновников на утренний самолет, он вошел в свой кабинет и включил отображение игрового мира, локации Колорадское плато. Быстро отыскав интересующих его игроков, он удовлетворенно хмыкнул, читая игровые логи. «Молодцы, сорванцы!» Два эпических квеста Маши и Даниила совпали по направлению на север. Обрастая друзьями и недругами, дети двигались к Великому океану, что входило в планы Майкла. Этой ночью главой стратегического развития были подняты все ответственные лица, а виртуальный мир объявил о начале глобального квеста, открывающего новый узор в калейдоскопе столетий – возрождение Атлантиды. Вспоминая ночной разговор с Дональдом Шарке, Майкл довольно улыбнулся, и у него снова пролезло. Шумная компания чиновников по-хозяйски ворвалась в аризонское отделение около 8 вечера и сходу начала качать права, устроив проверку их работы. Отто, ошарашенный таким натиском, погряз в бумажных проблемах, предоставляя проверяющим финансовые отчеты и схемы развития кластера. Дональд, вольготно устроившись в кабинете программиста в массажном кресле и поигравшись с настройками, взглянул на его хозяина, стоявшего возле дверей. Указав рукой на стул для посетителей, он начал. «Корпорация предоставляет своим работникам довольно комфортные условия для труда, что в принципе вписывается в его политику – лояльности к подчиненным. Думаю, как минимум, она достойна того, чтобы они отвечали ей взаимностью». Объясните, как получилось, что вся ее структура вместе с многотысячным штатом сотрудников поставлена в неловкое положение? Устроившись на жестком стуле, Майкл задумчиво посмотрел на потолок, потом перевел взгляд на собеседника и, глядя ему в глаза, ответил. Правилами не запрещена творческая инициатива работника, ведущая к улучшению этого предприятия в финансовом благосостоянии. Дональд удивленно поднял бровь. «Объяснитесь, пожалуйста». Случайностью, которая не подвластна планированию, а лишь является результатом игрового рандомна, который прекрасно вписался в его механику, является поспешность принятия решения о запуске эпического задания. В нашем кластере появились два игрока, пришедшие через континентальный порт и принесшие с собой другое, не менее интересное задание, в котором фигурирует божественное оружие. «Да-да». Я слышал от службы безопасности о подозрении на читерство у двух европейских игроков. В этих отчетах фигурировали два скандинавских клинка, завязанных на квесте возрождения, по-моему, клана полярных волков. Читерство? С каких это пор пользователи, которые приобрели коммерческих персонажей стоимостью около 100 тысяч, стали преступниками? Платные персонажи? Меня не ставили об этом в известность. И тем не менее, их ники зарегистрированы в европейском кластере нулевого сектора эпохи Ренессанса. Но как они попали из реабилитационного мира в игровой? Я помог. Вы? Но это же... Это инициатива. проявленное мной для блага развития корпорации, детям, проходящим лечение в Москве и находящимся в виртуальном сне, угрожала опасность цифровой блокировки подсознания и срыв уникальной операции по восстановлению конечностей. Акция этого террора готовилась в подотчетной корпорации «Зоне», где находятся представители VIP-клиентов со всего мира. По просьбе коллег из этого сектора я спрятал цифровые оболочки пациентов, используя уязвимости системы, так как счет шел на минуты, а предпринять более законные меры не предоставлялось возможным. А где сейчас эти уязвимости? Отчет о несостыковках программного кода за номером 1241 направлен в службу цифровой безопасности. С их отчетом об устранении бага можете ознакомиться у главы кластера «Аризонское плато». Хорошо, я проверю. Девочка и мальчик, уникальная операция, что-то было на слуху, но следить за мировыми новостями совершенно нет времени. Не просветите подробностями. С удовольствием. На рабочем столе моего компьютера есть видео о Маше и Данииле. Просмотрите его, оно будет красочней и информативней всех моих рассказов. Вот как? Проманипулировав мышкой, Дональд нашел нужный файл и на 30 минут погрузился в контент. После просмотра видео он озадаченно посмотрел на Майкла. Это же та группа ученых, которая изобрела виртуальную капсулу и за год упростила модель настолько, что это позволило миллионам людей с невысоким доходом ей пользоваться. У этой группы контракты с глобальной игровой системой на сотни миллионов. И именно этой группе хотели нанести вред в виртуальном пространстве, которое принадлежит корпорации. Это не Америка. Я не делаю иллюзий насчет разведки и промышленного шпионажа. У двух сильных государств эти игры в пределах нормы. Но здесь террор против детей. У террора нет национальности. Назовем их третьей силой, для которой что США, что Россия – враги. Исламский фундаментализм? Ну что вы, эти течения – лишь инструмент в более могущественных руках. Противостояние этих сил – с прогрессивным человечеством идет в более тонких материях и насчитывает не одну тысячу лет. Мне трудно об этом судить. Я атеист. Атеизм – это религиозный продукт, который был удобен для борьбы с инакомыслием. Преподнося его как смертный грех, сильные мира сего оправдывали свои преступления против людей. Религия – это удобная ширма для скрытия истинных намерений. Думаю, не стоит углубляться в философию человеческого бытия. Сейчас вопрос идет о вполне материальных вещах, о деньгах, которые корпорация может потерять от непродуманных решений. Может, но не потеряет. Вот на этом вопросе пока и остановимся. Хорошо. Чтобы предотвратить преступление, способное навредить корпорации, вы приютили цифровые оболочки VIP-клиентов коммерческого кластера. Но вместо того, чтобы спрятаться, они громко заявляют о себе в игровом мире началом эпического квеста. В чем логика вашего поступка? В публичности. Согласитесь, что нанести вред персонам, которые на слуху, намного тяжелее, чем незаметным личностям. Но мы не готовы к началу глобального ивента. Почему? В бытность моей работы в норвежском кластере я занимался разработкой легенды об Атлантиде. По работе приходилось проводить много согласований с программистами различных регионов калейдоскопа. Они – народ ушлый и сразу почуяли запах денег, прописывая локальные квесты под эту легенду. Так же, как и у меня, они находятся в замороженном состоянии и ждут толчка для их публикации. Но они не согласованы с Центром разработки игровых стратегий. И это хорошо. По крайней мере, не будет утечек информации, а нечистые на руку чиновники не смогут глобально повлиять на задумку корпорации. Тысячи заданий, объединенные общей идеей, по всему игровому миру переплетут миллионы игроков эпической легендой. Вот тут и приходит черед корпорации все упорядочить и направить в созидательное русло. Заодно это будет профессиональной проверкой для сотрудников центрального аппарата, которые отвечают за стратегию развития игрового мира «Калейдоскоп столетий». От того, как они впишут региональные квесты в общую стратегию возрождения Атлантиды, будет зависеть их профпригодность и нужность как специалистов для корпорации. А ведь это может сработать. Вполне. Судя по ажиотажу в игровой среде, наш, в общем-то, региональный квест, завязанный на возврат источника мудрости истинным хозяевам артефакта, уже заставляет крупные кланы вливать реальную наличность, чтобы не упустить возможность присоединиться к квесту по причине банальной неинформированности. И эту информацию они могут получить, пройдя цепочку региональных заданий. Администраторы кластеров с удовольствием предоставят им такую возможность и снабдят частью инфы эпического квеста, который им предоставит отдел стратегии игрового мира. Будут ли кланы собирать всю информативную мозаику или продадут свою часть заинтересованным лицам, это уже их головная боль. Любые их действия вписываются в планы корпорации, началом движения ресурсов в сторону ее банковских счетов. «Вы интересный человек и хороший специалист!» Майкл развел в сторону руки. «Вот по окончанию квеста и оцените мои усилия!» Дональд искренне рассмеялся. «Умный и честолюбивый. Такие мне симпатизируют, так как не скрывают намерений. Завтра в глобальной сети появится информация о начале эпического задания, завязанного на возрождение Атлантиды. Это мой аванс вам. До утра пользуйтесь привилегией самого информированного человека в игровом мире». «Благодарю вас». Дональд поднялся с кресла и рукой указал на него. «Прошу вас занять свое рабочее место. Вы его заслуживаете по праву». После того, как он покинул кабинет, Майкл тяжело опустился в кресло. Дрожащей рукой плюхнул в пластиковый стакан виски. Залпом опустошив его, он выдохнул. «Фух, повезло. Тяжело вставать на ноги переселенцу на Диком Западе».